Зимнее путешествие. Ах, достижимого всегда нам будет мало, иначе для чего же небеса? Браунинг. Список вещей для зимнего похода на санях на троих участников, составленные Боэрсом. Расходуемый груз, вес в килограммах. Антарктические галеты, 67,5 килограммов. 3 ящика для них, 6 килограммов. Пемикан, 55 килограммов. Масло сливочное, 10,5 килограммов. Соль, 1,5 килограмма. Чай, 2 килограмма. Керосин, 30 килограммов. Запасные части для примуса, спички, 1 килограмм. Туалетная бумага, 1 килограмм. Свечи, 4 килограмма. Упаковка, 2,5 килограмма. Спирт, 4 килограмма. Итого 185 килограммов. Постоянный груз. Вес в килограммах. 2 3-метровых саней по 20,5 килограммов каждые. 41 килограмм. 1 походная кухня в полном комплекте. 6,5 килограммов. Примечание. В экспедиции Роберта Скотта использовалась специальная походная кухня довольно сложного устройства, состоящая помимо примуса из внутреннего котла и внешнего резервуара. При приготовлении пищи, пока закипал внутренний котел, во внешнем резервуаре таял снег или лед. Таким образом достигалась экономия топлива и повышался коэффициент полезного действия походной кухни. Сходные образцы ранее использовались в экспедициях Фритьофа Нансена и некоторых других. Конец примечания. 2 примуса с керосином, 4 килограмма. 1 двойная палатка, 17,5 килограммов. 1 лопата, 1,75 килограмма. 3 спальных мешка из оленьих шкур, по 6 килограммов каждый, 18 килограммов. 3 вкладыша из гагачьего пуха в спальные мешки, по 2 килограмма каждый, 6 килограммов. 1 страховочная веревка, 2,5 килограмма. 1 мешочек с ремонтными материалами и коробка с инструментами, 2,5 килограмма. 3 мешка с личными вещами, запасной одеждой и так далее. 7 килограммов каждый, 21 килограмм. Ламповый ящик с ножами, стальными лезвиями и так далее для разделки тушь, 10,5 килограммов. Ящик с медицинским и научным инвентарем, 20 килограммов. 2 ледоруба, по 1,5 килограмма каждый, 3 килограмма. 3 комплекта мужской упряжки, 1,5 килограмма. 3 комплекта упряжи для переноски вещей, 1,5 килограмма. Ткань для крыши и двери каменной хижины, 12 килограммов. Ящик с инструментами, 3,5 килограмма. 3 пары лыж с палками, Впоследствии от них отказались. 16,5 килограммов. Одна кирка-мотыга. 5,5 килограммов. 3 пары кошек. 1 килограмм каждая. 3,25 килограмма. 2 бамбуковых шеста для измерения высоты прилива. Каждый длиной 4 метра. 2 килограмма. 2 мужских отростка бамбука. 2 килограмма. 1 планка для притолоки двери в иглу. 1 килограмм. 1 мешок травы синеграс. 0,5 килограмма. 6 маленьких женских отростков бамбука и 1 нож для вырубания снежных блоков. 2 килограмма. Упаковка. 4 килограмма. Итого 210 килограммов. Общий вес 395 килограммов. Вылазка за яйцами пингвина. Кошмарный путь на мыс Крозер. Мы на месте. Постройка дома. Проблема керосина. Гнездовье. Яйца пингвина у нас. Тяготы обратного пути. Отчет профессора. В упомянутом списке ламповом ящике находились ворваньевая лампа, спиртовая лампа, лампа со свечой для использования в палатке, ворваньевая печь, выводная труба. В последний момент лыжи с палками решили оставить. Таким образом, общий вес груза составил на троих 395 килограмм, который предстояло тащить на себе. Багаж не умещался на 4-метровых санях. Пришлось взять 2 по 3 метра и привязать одни к другим. Так было легче упаковать вещи и управлять санями. Но зато почти в 2 раза увеличивалась трущаяся поверхность. 22 июня. День зимнего солнцестояния. Примечание переводчика. В переведенной на русский язык литературе это первое описание праздника зимнего солнцеворота в Антарктиде. Теперь это официальный антарктический праздник, который отмечается на всех зимовках. Поздравления по этому поводу нередко подписываются главами государств. Конец примечания. Ночь. Сильный мороз. Небо ясное, темно-синее, почти черное. Звезды, стальные точки, ледники отливают серебром. Снег поскрипывает под ногами. Слышен треск льда, значит, температура падает. В приливной трещине урчит прибывающая вода. А надо всем, волна за волной, складка за складкой, разворачивается занавес полярного сияния. У нас на глазах он гаснет. Потом вдруг вспыхивает длинный луч с пурпурно-золотым хвостом и устремляется к зениту, изгибаясь по пути дугой бледно-зеленого и бледно-оранжевого цвета. И снова появляется занавес, и вдали распадается на длинные лучи, словно прожекторы светят из-за курящегося кратера Эребуса. Они опять складываются, волшебный занавес. На времени станке я тку одежды Богу моему. Внутри хижины бурное веселье. А почему бы не веселиться, если сегодня солнце поворачивается, чтобы возвратиться к нам? Такой день бывает только раз в году. После обеда каждому надлежало произнести речь, но Боэрс вместо этого притащил замечательную рождественскую елку из лыжной палки и щепочек бамбука с прикрепленными к ним перышками. Елку украшали свечи, сласти, консервированные фрукты и очень смешные игрушки из запасов Билла. Титус получил 3 подарка — губку, свисток и пугач. Настоящий пугач, при нажиме на курок стрелявший, и был очень доволен. Весь остаток вечера он приставал с вопросами. «Вам не жарко?» «Нет, не жарко». «Жарко, жарко!» И губкой обтирал вам лицо. «Сделайте милость, упадите после выстрела!» Попросил он меня и принялся расстреливать всех по кругу, а между выстрелами еще свистел в свисток. Он пошел танцевать мазурку с Антоном, который мог бы затмить весь русский балет. И Антон без конца извинялся за свою неуклюжесть. Понтинг показывал диапозитивы о нашей жизни в Антарктике, многие из которых раскрасил Мирс. Появление каждого такого кадра встречалось возгласом: «Кто его так раскрасил?» «Мирс!» — звучал ответ, и раздавался взрыв хохота. Понтингу не давали рта раскрыть. Принесли молочный пунш, и Скотт поднял тост за восточную партию, а Клиссолд, повар, предложил выпить за доброе старое натуральное молоко. Титус выстрелил вверх и заорал: «Этот выстрел я посылаю, как это у Гомера, в небесную лазурь, то есть к Эребусу». Когда мы легли спать, он спросил: «Черри, вы отвечаете за свои действия?» Я сказал, что да, отвечаю, на что он громко свистнул свисток. Последнее, что я помню, это отец будит Мирза и спрашивает, свободно ли его сердце. Прекрасный был праздник. С тех пор прошло 5 дней, и вот наша троица, из которой, во всяком случае, одному страшновато, стоит на льду залива Макмёрдо, тяжело переводя дух и обливаясь потом. У нас 2 саней, связанных цугом. На них нагромождены вещи, спальные мешки и лагерное снаряжение, провиант на 6 недель. Ящик с оборудованием для хранения образцов спирту. А еще мы везем кирка-мотыгу, ледорубы, страховочную веревку, большой кусок уилезденского брезента и настил для пола. 2 часа назад при виде саней Скотт не без удивления поинтересовался, указывая на 6 бочков, притороченных ко дну 2 саней. «Билл, зачем вам столько керосина?» «Для такого похода у нас и впрямь невероятно тяжелый груз. 127 килограмм на человека. Сейчас полдень, но темно, хоть глаз выколи, и совсем не жарко. Пока мы отдыхаем, я возвращаюсь с мыслями к душной затхлой конторе на Виктория-стрит месяцы на 15 назад. «Едемте с нами», — сказал мне Уилсон, а потом: «Я собираюсь отправиться зимой на мыс Крозер изучать эмбриологию императорских пингвинов, но не очень об этом распространяюсь. Вдруг ничего не выйдет. Ура! Это намного заманчивее конторы на Виктория-стрит, работа, в которой, по мнению врачей, вредила моему и без того плохому зрению. Люди на противоположной стороне улицы виделись мне расплывчатыми движущимися пятнами. Билл поговорил со Скоттом, и тот согласился меня взять, если я готов рисковать самой жизнью. Я был готов ко всему. После похода по устройству складов мы однажды пересекали на мысе Хат чертовски скользкий обрывистый склон, с которого мне казалось, я в один прекрасный день непременно слечу в море. И Билл спросил, согласен ли я его сопровождать, и если да, то кого взять третьим? Третья кандидатура ни у меня, ни у него не вызывала ни малейших сомнений. И в тот же вечер мы сделали Боэрсу соответствующее предложение. Он, конечно, безумно обрадовался. И вот мы стоим в заливе Макмёрдо. Это зимнее путешествие – очень смелое предприятие, но его затеяли настоящие люди. Записал вечером Скотт в дневнике. Не знаю, так ли это. Относительно Билла и Бёрди сомнений, конечно, нет. Что же касается третьего – то, возможно, лучше подошел бы Лэшли. Но Билл против участия моряков в подобных походах. Они не умеют заботиться о себе и не станут следить за одеждой. Между тем, Лэшли был незаменимый человек. Эх, если бы Скотт пошел к полюсу вчетвером и четвертым взял Лэшли. Примечание переводчика. Это не изменило бы финала похода. Смотри послесловие. Что за предприятие наш поход? Почему эмбрионы императорского пингвина так важны для науки? Зачем трем путешественникам в здравом уме понадобилось в разгар зимней ночи совершать вылазку на мыс, который прежде посещали только в светлое время года, да и то преодолевая очень большие трудности? Я уже говорил во введении к этой книге, что в то время было известно миру об императорском пингвине, главным образом стараниями Уилсона. Именно потому, что императорский пингвин является, вероятно, самой примитивной птицей из существующих ныне на Земле, изучение его эмбриологии столь важно для науки. В эмбрионе сохраняются следы развития животного в прежней эпохе и в прежних его состояниях.